Часть вторая. Присяжные удалились на совещание, а в зале суда поднялся шум. Ни у кого не оставалось сомнений, что не пройдет и получаса, как дело будет закончено, поэтому все принялись строить планы на вечер. Фредди Арбатнон зевал, достующая герцогиня ерзала на стуле, а лорд Питер Уимзи хмурился. К ним подошел полицейский инспектор Чарльз Паркер, давний друг лорда Питера, в ведении которого, по иронии судьбы, находилось это дело. «Ну и что ты об этом думаешь, Питер? Довольно чисто сделано, а?» «Ты ошибся, старина. Она не делала этого». Ха, «Ну прямо». «Все очень убедительно и неопровержимо, но все не так». «Ты смеешься?» «Нет, не смеюсь». Паркер помрачнял. Он верил Уимзи и теперь ощутил, что его чувство собственной правоты поколеблено. «А где же ты углядел упущение?» «О, упущений нет. Все очень убедительно, все абсолютно правильно, за исключением одного. Девушка невиновна». «Ты превращаешься в доморощенного психолога. Не правда ли, герцогиня?» Но у герцогини была очаровательная манера никогда не отвечать конкретно на заданный ей вопрос. «Жаль, что я не знакома с этой девушкой. Такое интересное и запоминающееся лицо, возможно, не слишком красивое с общепринятой точки зрения, но это еще интереснее. Красивые люди так часто бывают глупыми. Я читал одну из ее книг, и она действительно очень хорошо написана. Как странно писать книги о преступлениях, а потом самой оказаться обвиняемой». Прошло 5 часов. Лорд Питер напрягся. «Держись, Фредди, я вижу, там кто-то идет. Клянусь, они вот-вот будут в зале». Все встали. Судья занял свое место. На скамье подсудимых снова появилась обвиняемая. В свете электрических ламп лицо ее казалось смертельно бледным. Судья обратился к присяжным тоном, в котором официальная корректность боролась с укором. «Господа присяжные, удалось ли вам достигнуть единого мнения относительно приговора?» Старшина присяжных встал, лицо его выражало обиду и раздражение. «К сожалению, нам не удалось достигнуть согласия». Зал вздохнул, и повсюду послышались приглушенные голоса. Судья, не проявлявший никаких признаков усталости, учтиво подался вперед. «Быть может, вам удастся достичь его по прошествии еще некоторого времени?» «Боюсь, что нет, ваша честь». Старшина бросил свирепый взгляд в угол, где, крепко сжав руки и опустив голову, сидела старая дева. «По-видимому, мы никогда не придем к единому мнению». «Думаю, вам придется попытаться еще раз. Если же вы и на этот раз не придете к единому мнению, то вернетесь и сообщите мне об этом». Присяжные с мрачным видом удалились. Пурпурная мантия судьи мелькнула и исчезла. Голоса в зале стали громче, перейдя в гул. Фредди Арбатнот хитро взглянул на Питера. «Готов поспорить, это твоя мисс Климпсон все тормозит Уимси. Ты видел, как на нее смотрел старшина?» «Умница! Настоящая умница!» Когда присяжные вышли в зал во второй раз, вид у них был усталый. «Господа присяжные, удалось ли вам достичь согласия?» «Нет. И теперь мы абсолютно убеждены в том, что никогда его не достигнем». «В этом случае не остается ничего другого, как распустить вас и назначить новый суд. Я распускаю вас и освобождаю от обязанности заседать в жюри присяжных на ближайшие 12 лет. Еще не были завершены формальности, и мантия судьи еще полыхала в темном проеме двери, а Уимзи уже бросился к местам для адвокатов и схватил защитника за мантию. «Отлично, Бигги! У вас будет еще одна возможность. Включите меня в свою команду, и мы выиграем дело. «Послушай, Бигги, приведи меня к присяге в качестве клерка или кого-нибудь еще. Я хочу допросить ее». «Кого? Мою клиентку?» «Да. Меня взволновало это дело. Нам надо ее вытащить, и я знаю, что это возможно». «Ну, приходи ко мне завтра. А сейчас мне надо поговорить с ней. Я буду у себя в 10». Уимзи ринулся в сторону боковой двери, откуда выходили присяжные. Последней в шляпке на бекрень и неловко накинутом плаще шла старая дева. Уимзи бросился к ней и схватил ее за руку. «Мисс Климпсон!» «Лорд Питер, о, Господи, какой ужасный день! Вы знаете, это все в основном из-за меня. Правда, еще двое очень мужественно меня поддержали. Надеюсь, я не ошиблась. Но не могла же я сказать, что она виновна, когда я уверена, что это не так». «Вы абсолютно правы, она невиновна, и, слава Богу, вы убедили их и предоставили ей еще одну возможность. Я докажу, что она этого не делала. Можно я вас приглашу на обед? И еще, мисс Климпсон». «Да». «Конечно, вы станете ругать меня за то, что я не успел утром побриться, но за ближайшим углом я собираюсь вас расцеловать». На следующий день было воскресенье, но сэр Импи Бикс отложил назначенную партию в гольф и созвал срочный военный совет. «Уимзи, есть какая-нибудь идея?» «Моя идея состоит в том, что мисс Вейн не убийца. Не сомневаюсь, что и вам в голову приходила эта мысль, но когда за ней стоит мой великий ум...» «Но я хотел бы знать, какое количество присяжных разделила эту точку зрения». «Ну, это я могу тебе сказать, так как я знаком с одной из них. 1/2 женщины и 3/4 мужчины». «А конкретнее?» «Моя знакомая считает, что мисс Вейн невиновна. Остальные, конечно же, давили на нее как могли, так как она не могла указать ни на одно слабое звено в цепочке доказательств обвинения и утверждала лишь, что единственное, что свидетельствует в пользу обвиняемой, это ее поведение. К счастью, она жилистая и крепкая пожилая женщина с прекрасным пищеварением и поразительно твердыми нравственными устоями, и поколебать стойкость ее духа невозможно». «А кто еще был на ее стороне?» «Совершенно неожиданно еще одна женщина, преуспевающая толстушка, содержащая кондитерскую. Она сказала, что не считает вину доказанной, так как Бой сам мог принять яд или получить его из рук своего кузена. Сначала она была готова проголосовать с большинством, но потом ее начал раздражать старшина, пытавшийся подавить ее своей властью, и тогда она сказала, что поддержит мою знакомую мисс Климпсон». «Очень интересно. Мы тут 7 потов спускаем, чтобы опровергнуть улики, а потом кто-то принимает решение на основании того, что лежит за гранью рационального, и к нему присоединяется еще кто-то, кто вообще не верит никаким доказательствам. А что за мужчина?» «Художник. Единственный человек, который знаком с тем образом жизни, который вели эти люди. Он поверил рассказу вашей клиентки о причинах ссоры с Бойзом и сказал, что если она действительно испытывала к нему такие чувства, то вряд ли захотела бы его убивать. Кроме того, для него оказался убедительным ее рассказ о приобретении ядов, который остальным, конечно же, представлялся малодостоверным». «Ну что ж, все к лучшему. Теперь они будут рассматривать это дело только на следующей сессии, что дает нам почти месяц. Вопрос заключается в том, можем ли мы укрепить свои позиции». «Я очень серьезно собираюсь это сделать. Где-то должны быть доказательства. Я знаю, что вы все трудились как пчелы, но я буду работать как целый улей. Кроме того, по сравнению с вами, у меня есть одно большое преимущество». «Больше мозгов?» «Нет, я не дерзнул бы это утверждать, Бигги. Я верю в то, что мисс Вейн невиновна. Проведите меня к ней, чтобы я мог выслушать ее версию в относительном уединении. Думаю, это возможно. А пока у тебя нет никаких предложений? Пока у меня не было времени. Но не волнуйся, я что-нибудь выужу. Я уже запустил червя сомнения грызть полицейские сердца. Старший инспектор Паркер отправился домой в тяжких раздумьях о своей профессиональной пригодности. На следующее утро лорд Питер уже стоял перед воротами тюрьмы Холлоуэй с необходимыми бумагами. Да, милорд, вы имеете такие же права, как адвокат обвиняемый. Сюда, пожалуйста. Вы сядете с одной стороны, а обвиняемая с другой. Уимзи сел и принялся ждать, испытывая какие-то странные чувства. Вскоре послышался звук шагов, и в комнату вошла обвиняемая в сопровождении надзирательницы. Она села напротив Уимзи, надзирательница вышла, и дверь закрылась. Уимзи встал и откашлялся. «Доброе утро, мисс Вейн». Обвиняемая остановила на нем свой взгляд. «Садитесь, пожалуйста. Как я понимаю, вы лорд Питер Уимзи?» «Да, да. Я был на процессе, подумал, что, может быть, я чем-нибудь могу помочь». Очень любезно с вашей стороны. Ничуть-ничуть. Я хотел сказать, что мне нравится заниматься расследованиями. Знаю. Поскольку я пишу детективы, то, естественно, с большим интересом изучала вашу деятельность. Она улыбнулась, и его сердце растаяло. Это очень кстати, потому что тогда вы, наверное, догадываетесь, что я не такой осел, каким выгляжу в данную минуту. Вы совсем не похожи на осла. По крайней мере, не больше, чем кто-либо другой на вашем месте. Я понимаю, что это место оказало на вас угнетающее воздействие, но вы оживаете прямо на глазах. И я действительно очень благодарна вам. Хотя, боюсь, мое дело безнадежно. Не надо так говорить. Оно не может быть безнадежным, если вы этого не делали. А я знаю, что не делали. Я действительно этого не делала. Но у меня такое ощущение, что все происходит, как в одной моей книге, где я изобрела такое идеальное преступление, что потом не могла придумать, за что бы зацепиться детективу, и в конце концов пришлось, увы, прибегнуть к чистосердечному признанию убийцы. Если потребуется, мы поступим точно так же. Кстати, вы случайно не знаете, кто убийца? Я не думаю, что он есть. Скорее всего, Филипп сам принял яд. Он легко падал духом. Кажется, он очень тяжело переживал ваш разрыв. Отчасти да. Но я думаю, в основном он страдал из-за того, что его недооценили. Ему нравилось думать, что все окружающие в заговоре против него и чинят ему всяческие препятствия. Да, понимаю. А с кузеном он ладил? О, да. Хотя он всегда говорил, что мистер Эрхард обязан заботиться о нем. Мистер Эрхард довольно обеспеченный человек в силу своих профессиональных занятий. Правда, Филипп никогда не претендовал на его деньги. Просто считал, что великие художники заслуживают того, чтобы жить за счет обычных людей. Человек с прогрессивными взглядами, но с отжившим викторианским отношением к семье. Ну что ж, я рад, что вы придерживаетесь иных взглядов. Да? Вы считаете, это может помочь в той беде, в которую я попала? Нет. Я смотрю шире. Я хочу сказать, что когда все кончится, собираюсь жениться на вас. Если, конечно, понравлюсь. Улыбка исчезла с лица Харри Твейн, и она слегка нахмурилась, а в ее взгляде появилась едва уловимая неприязнь. «И вы туда же? Значит, 47». «47 чего?» «Предложений. Они поступают с каждой почтой. По-видимому, существует целая толпа идиотов, готовых жениться на дурной репутации». «О, Господи, как неловко! Я вообще-то совершенно не гонюсь за вашей дурной славой. И я собственными силами могу попасть на страницы газет. Мне это несложно. Пожалуй, я больше не стану возвращаться к этой теме. В его голосе явно сквозила обида, и во взгляде мисс Уэйн появилось раскаяние. «Простите, ради бога, но в моем положении нетрудно стать излишне ранимой. На меня обрушилось столько несправедливости». «Понимаю, понимаю. Глупо с моей стороны». «Да нет, это я повела себя глупо. Но почему?» «Ну, просто я решил, что мне хочется жениться на вас. Вот и все. Вы мне нравитесь. Не знаю, почему. В таких делах ведь нет правил». «Ну что ж, это очень мило с вашей стороны». «Да. Ну, похоже, мне пора. Только не смущайтесь, если поймете, что ни за что на свете не хотите замуж. Я не стану вас шантажировать. То есть, в любом случае, я расследую ваше дело просто из интереса». «Очень любезно с вашей стороны». «Ну что вы, это мое хобби. Не делать предложение, разумеется, расследовать преступление. Но держитесь. Я зайду еще, если позволите». «Я передам своему дворецкому, чтобы он впускал вас в любое время. Вы всегда застанете меня дома». Уимзи летел по грязной улице, не чуя под собой ног. Кажется, получилось. Конечно, она раздражена, неудивительно после этой скотины. Но, кажется, я не вызвал у нее отвращения. Отвращения ведь не скроешь. Ей надо носить темно-красные платья цвета граната и старинные кольца. Можно будет снять дом. Бедняжка, я сделаю все возможное, чтобы вытащить ее. У нее прекрасное чувство юмора и голова на плечах. С ней не будет скучно. Просыпаясь, можно будет знать, что впереди целый день для всяких интересных занятий». Он остановился перед витриной. Огромное цветное объявление привлекло его внимание. «Специальная большая распродажа. Всего один месяц». «О, Господи! Всего месяц. 4 недели, 31 день. А я даже не знаю, с чего начать».